была за вами слежка, в том числе и я наблюдал, но англичанина вы удачно объегорили, Кэп неожиданно остановив. Меня, кстати, тоже. Хорошо, священник подсказал, а полицейский, или кто уж он там, попытался бегом бежать, да отстал. Так что, никто нам не помешает, но на всякий случай давайте вон туда, под акацией, отойдем, а мадмуазель Алиса нас в кэбе подождет. Прошли, Алиса, правда, губы поджала, как же секреты от нее, всезнающий. Александр Сергеевич, хочу порадовать, одно ваше задание я уже полностью выполнил и даже перевыполнил. Некий иудей Карл Маркс убит сегодня утром у своего дома неизвестным, который оставил записку «Виви ла Франце». Да здравствует Франция! Перевыполнили. Сашка попытался представить, как можно перевыполнить убийство одного человека, голову отрезали, ну, что вы, удар кинжалом в сердце. Вот только он оказался не один. На помощь Карлу этому бросился человек, который, как я понял, шел к нему. Пришлось моему человеку и его заколоть. Так вот, другой мой человек со Скотланд-Ярда сообщил час назад, что это как бы тоже наш соотечественник, если так можно назвать. Некто Теофил Лапинский, поляк. Не слышали? Нет, Сашка даже напрягаться не стал. Он поляка ни одного вообще не знал. Как-то уберегала судьбу от знакомства с ними. Ну, если Вейльгорского не считать, тот вроде тоже из Польши. Революционер известный. И в Варшаве бузил, и в Венгрии. Потом в Стамбуле чего-то против России. Стоп, а ведь я знаю его. Точнее слышал. Может, в газете читал. Может, и в газете. Сволочь известная. Нет, Сашка вспомнил. Ни при чем тут газеты. Про этого Лапинского рассказывал в связи с Крымской войной все тот же Иван в Пхеньяне. Там интересная с его точки зрения история получилась. Этот Лапинский с самого начала войны вербовал из поляков и прочих сбежавших в Турцию наших соотечественников, и в результате вместе с графом Владиславом Замойским сформировали два и краткое полк султанских казаков, который из-за окончания войны не успел принять участие в боевых действиях. Так ляхам мало показалось, и они большую часть этих добровольцев отправили на Кавказ к Шамилю. Какая разница, где с русскими воевать, лишь бы воевать. Был среди отправившихся на Кавказ и воевавший с русскими там этот Теофил Лапинский. И замечательно, не будет воду мутить. И я так думаю. Теперь по остальным фигурантам. Вы уверены, Александр Сергеевич? Один офицер, второй дворянин русский. Я уверен, это враги. Сашка посмотрел в глаза бывшего ахтерца. Тот немного поиграл в гляделки и отвел глаза. Хорошо, адреса мы нашли. Оба и правда в Лондоне. Сделаем. Теперь по кораблям. Вот на этой верфи мною вчера заказаны два фрегата. Вы уверены, что нужны именно парусные? Все же уже и винтовые корабли строят. Век паруса кончается. Иваницкий указал на Темзу, по которой как раз дымил пароход небольшой. Там с углем проблема будет. Понятно. Снимается вопрос. А вооружение? В России? В Америке? Олег Владимирович, нужно расширить сеть наших контор на Америку. Обязательно Сан-Франциско, ну и с этой стороны пару городов. И желательно в Южных Штатах тоже. Сашка вспомнил про кентуккийских стрелков. Кажется, там город Луисвилл. Хорошо. Там и ирландцев хватает в Америке. По ирландцам здесь. Потихоньку вербуем. Сейчас уже около 20 человек готовы вступить в наши ряды, чтобы бороться с англичанами. Это отлично. Еще столько и хватит пока. Я тут два десятка индейцев только что навербовал. Да немцев еще нужно будет. Пока хватит. Так что, как только тут дела закончите, сплавайте в Америку. Нужны современные пушки, штук 100 и револьверы Кольта. Вот такие. Кох достал из саквояжа небольшого, что носил с собой, Кольт Драгун. Видел такие. Стрелять не приходилось. Говорят, может взорваться в руке. Опасная игрушка. Нужно воском отверстия замазывать. И от влаги убережет, и от воспламенения случайного. Учту. Хорошо, Александр Сергеевич, вам пора возвращаться. А то полиция весь Лондон на уши поставит. До свидания. Событие 48. Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Вольтер. Ничего сверхсовременного Кох от парламента с его жадными лордами и не ждал. 100%, что новейшие винтовки Энфилда под пули менее ему англичане не дадут. Их вот только пару месяцев как делать начали. Так и не надо. Воевать этими винтовками он не собирался. Даже в мыслях этого не было. Через год корабли сплавают в Америку и купят лучшую на данный момент капсюльную казнозарядную винтовку или лучше карабин Шарпса, Англ. Шарпс рифли, если тот уже будет его выпускать.

а можно мы с ними в футбол сыграем?» Рожа при этом широкая и хитрая. «Поясни, футбол-то, игра такая, где 22 дурака за одним мячом гоняются, и ведь не смеется. Сотник, это я тебе говорил. Ты мне объясни, зачем ты хочешь с ними сыграть?» Хотя и сам догадался, на корабле калмыки натерпелись. Наглы же не знают, что они английским владеют. Вот и оскорбляли их на языке Мартина Лютера Кинга, по-всякому изгаляясь. «А ты ходи терпи и злость копи. Ведь, чем совместное плавание закончится известно, тотальный геноцид. Так чего обижаться на будущих трупов?» Но на самом деле еле сдерживались ребята. Только дисциплина и довольно редкие контакты позволили раньше времени этот геноцид не начать. А тут есть такой способ не убивая унизить. Побьем этих зазнаек чутко, интересно посмотреть на это будет со стороны. Вуайрист хренов, а почему нет? Даже если его пацаны проиграют, что сомнительно, то ничего страшного не случится. Ну, тут родоначальники футбола, джентльмены, мать их. А с другой стороны, степняки, дикари, которые мяча не видели. Не позорно проигрывать. Хорошо, а на что играть будете? Бомба еще шире харю сделал. Сразу его оскал Каху не понравился. На поджопники. Не ногами, мечом. Они нагибаются, а мы мечом расстреливаем. Все, как у нас в детстве. Точно, сам же и научил. Великим футболистом Кох не был. Но там, в прошлом, будущем, в детстве же играл в футбол во дворе и потом по телеку смотрел. Комментаторов слушал, про всякие котиночча и защепки волжские читал. Даже как выглядит дубль ве знает. Да и про более поздние системы слышал. Так что... Чему мог, Виктор Германович парней научил, а дальше сами, старшие и младших учили. Потоки между собой сражались и зимой, и летом. Устраивали соревнования между калмыками и суворовцами. С этого года и гардемарины подключатся. Пойдет, на деньги не вздумайте. Нет, я не боюсь, что проиграете. Просто деньги, это деньги, может драка начаться в конце. Они почти нищие и готовы за каждую копейку удавиться. Я понимаю, ужасно люди живут. Мы так не смогли бы, давно бы всех офицеров поубивали. Зачем такая жизнь нужна? Все, философ, кончай умничать. У нас крестьяне тоже в молоке ванны не принимают. Да, они будут очень грубо играть, ноги берегите, драк избегайте. Сами договоритесь или, сами, сообщим вам, Александр Сергеевич. Бомба почти счастливым ушел, улыбка до ушей. Не получилось у самих. Буквально через час в дверь его комнатки затарабанили. Сашка лежал в гамаке, закрыв глаза, и думал о том, как ирландцев с шотландцами прощупать, на предмет перехода на сторону добра, а тут грохот такой, всего надо, головой постуси. Он открыл дверь, сбросив крючок, а там капитан Ирби и лейтенант Джон Бейтс. «Господин посол, тут мне боцман доложил, что ваши охранники хотят с командой корабля в футбол сыграть». Ирби, как всегда, поправил повязку на глазу, он как волноваться начинает, так головой вечно крутит. Ну она у него на нос и сползает, открывая дыру в голове. Ужас ужасный. Да, я им разрешил. Всего не так, так наши их разобьют, а они в драку полезут, а их бить нельзя. Это же посольство. Сука, все то же самое сейчас Сашка Бамби рассказывал, что наглы будут проигрывать и в драку полезут. Ай, не залка, путь побьют Васи на сих, если смогут. Только если наоболот, то не клиците, не плацте. Мазеты на сивасих побьют, Сашка смотрел, как наливается помидорным цветом сей циклоп, и как мог старался не засмеяться. Не бывать этому. Команда Ретузы лучшая на флоте. Поддержал командира лейтенант Джон Бейтс. Холоса. Когда иглать будут? Сегодня вечером, как жара спадет. Приходи, посол, тебе нужно будет своих от драки удержать, когда мы их разгромим. Холоса. Моя приходить, моя пальцем поглазить. Событие 52. Мы всегда стремимся к лучшему. Забив 2 гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить 3-й. Это и есть перфекционизм, то, что движет к успеху в жизни. Лионель Месси, Виктор Германович Кох, он же не Пьер какой Кардинов, и даже не Аддидаслер, но тем не менее, когда в школах футбол вводил, то попытался шиповки изобрести. Потом от шиповок отказался, пацаны народ азартный, калечиться стали. Черт с ним со сцеплением с матушкой землей, решил Сашка, просто попытался на кроссовки перейти. И тут столкнулся с известным русским парадоксом, что не пытайся сделать, хоть телевизор, хоть мясорубку, а всегда получается автомат Калашникова. Вот и у него получились туфли, а не кроссовки. Ну, материалы такие в этом времени.

и как нужно себя вести. «Бомба!» – подозвал сотника Сашка. Не нравилось ему происходящее. «Колька, — говорит, — не сможет выйти на поле, нога сильно болит, может быть перелом. Отведите его в казарму и поменяйте на похожего, они все одно вас одного от другого не отличат. Но это ладно, уведи всех ребят по очереди, человек по 10 в казарму, пусть они зарядят кольты, спрячут под одеждой и возвращаются. Так, по десятку, меняй, пока все не вооружатся. Без суеты, но поспешите. Зря я на ваши уговоры поддался. Точно полезут в драку аретусцы, и болельщики тоже ломанутся. Сначала в воздух выпалим, может звук выстрелов остудит горячие головы». Пока Сашка отвлекся от поля и шушукался с сотником спецназовцев, на поле назрела очередная неприятность, даже две неприятности одновременно. Калмыки забили четвертый гол боцману Соловью, это раз, и боцман Соловей, пытаясь дотянуться до мяча, впечатался в штангу ключицы и сейчас ползал у штанги и орал на весь стадион. «Бомба, бегом за оружием, не стой столбом». Событие 54. Джеб от Англ. Яп, внезапный удар. Тычок – один из основных ударов в боксе. Это прямой левый удар, при этом подразумевается, что боксер – правша и находится в обычной левосторонней стойке. Майор Джон Эдвард Осборн, парламентом, или кем там еще, назначенный старшим среди отправляемых с Дарханом Дандуком британских офицеров, инструкторов, которые будут учить воевать диких азиатов, почти подбежал к стулу, на котором восседал великий посол Дархан Дандук. Майор был мокрый и всклокоченный, а этот азиат сидит, щетки перебирает красные. «Что ты устроил, посол? Сейчас начнется массовая драка». Даже слюни долетели до Сашки. Он протер лицо рукавом белой рубахи и изобразил на лице радостную улыбку. «Давно не виделись, хотя, в обед же встречались, часа три назад. Твоя моя бить соблался, твоя дулень». Майор подпрыгнул. Был он высокий, даже длинный, худой, и явно болеющий малярией. Рожа желтая, и глаза желтые, как у кошки. Он схватился за выбивающиеся из-под шапки, похожие на бикорн, только поменьше, волосы соломенные, и вновь закричал в лицо Виктору Германовичу. «Сейчас драка начнется, и все матросы бросятся на твоих азиатов проклятых». Сашка перестал улыбаться. Соображал, если сотня калмыков в воздух выстрелит из револьверов, то толпу это на время остановит, но вот дальше, как говорится, возможны варианты. Нас много и там враги, стопчем. Это первый и наиболее вероятный вариант развития событий. Второй, это образумленные залпом матросы мирно расходятся и ложатся в гамаки. Вариант возможный, все же не война, они не пьяные, и офицер опять же рядом. Но если найдется заводила, а то и несколько, тайно принявшие горячительное, то могут и броситься на калмыков. Это же не люди. Чего их бояться? Тем более, страх из английских матросов кулаками офицеры и унтеры давно выбили. И вот присутствие среди врагов своих офицеров в форме и с оружием этих особо ретивых может остановить. «Майола Джона, зови на сих инструкторов. Всех сюда с оружием. И лейтенанта Челчеля зови. Всех зови. Я сказал охлане принести пистолеты. В воздух пальнем. Не теляй времени, Майола». Сашка показал рукой на поле. Там калмыки забили очередной гол. Наверное, шестой. Пока с бомбой разговаривал, пока с майором Осборном, время тикало и деморализованных матросов с аретузы теперь калмыки легко по полю размотали, и, пользуясь преимуществом длинного паса и командной игры, точно два гола забили новому вратарю. Боцмана Соловья унесли с поля два матроса. Майор, пыхтящий и воняющий потом и перегаром, хотел чего-то резко ответить Сашке, но тут калмыки забили тот самый очередной гол. Осборн посмотрел на кучкующихся болельщиков и на ходу порысил в сторону офицеров. Без драки не обошлось. К счастью, все подготовиться успели. Бомба по очереди сгонял в выделенную им казарму все 9 десятков пацанов, и они уже стояли вдоль линии поля, скрывая под длинными халатами заряженные кольты драгун. Подошли и инструктора, выделенные парламентом. Пусть не все, но это были офицеры в красных мундирах, и их на общем фоне сине-белом было отчетливо видно. Черчилля среди них не было, пальцы у него срослись, и при желании в воздух из пистоля мог бы и бабахнуть. Видимо, либо сам не нашелся, либо желания у него не нашлось. Еще как вариант, смелости не хватило. Поводом для начала драки послужил не очередной гол, а отбор мяча у стремящегося к воротам моряка калмыком защитником. Тот в подкате выбил мяч за боковую линию, а моряк, лишившись, как он, видимо, считал реального шанса забить проклятым азиатом, заехал Дандуку, что, кстати, переводится как «мужество»,